Глава 21. Экзамен. Приходит 5 августа, и меня ведут на экзамен. Не в женскую гимназию, а в институт. Институт этот считается выше, чем гимназия. Из-за этого института у нас дома идут жаркие споры с утра до ночи. «Все твои выдумки», — говорит мама папе. «В женской гимназии ей будет лучше. Там таких, как она, много, и отношения лучше». Я настораживаюсь. «Каких это таких, как я? Чем я особенная?» Но папа в этом вопросе просто скала. «В институте учебная программа больше». «Подумаешь, программа!» – пренебрежительно говорит мама. «Ты бы ее еще в мужскую гимназию отдал. Там программа еще больше». «И отдал бы, да не берут туда девочек. А в институте программа по математике значительно больше, чем в женской гимназии. Проходят даже небольшой курс тригонометрии». «Тригонометрия! Необходимо это для девочки!» – пожимает мама плечами. Папа вдруг сердится. «Да, необходимо. Без математики нет мышления, а без мышления нет человека». В итоге этих споров победил папа. Мои бумаги подали в институт. Когда знакомые, в особенности моего возраста, спрашивают, почему в институт, почему не в гимназию, мне как-то неловко. Что я могу ответить? Что без математики нет мышления, а без мышления нет человека? Я отвечаю скромненько. Так хочет папа, а он, наверное, лучше знает. Скажу здесь к слову. С тех пор прошло более 60 лет, и я свято чту память о моем отце. Он прожил долгую, хорошую жизнь. Он не раз совершал поступки, которые можно смело назвать героическими. Об этом я расскажу в другой книге. Он умер, презирая своих палачей, не унизившись перед ними ни на секунду. Но вот в этом выборе учебного заведения для своей единственной дочки он был неправ. Я проучилась в этом проклятом институте 7 лет. Я перенесла в нем много унижений и несправедливостей. А математика, как там ее преподавали, была такой же суррогат, как желудевый кофе. И математике, и мышлению я научилась уже гораздо позже в высшем учебном заведении, а в особенности в жизни. 5 августа мы с мамой отправляемся в институт на экзамен. Когда мы уходим, папы нет дома. Его в 4 часа утра позвали к больному, и он еще не возвращался. Он оставил мне записку, нацарапанную его неразборчивым почерком. «Пуговка. 1. Спокойненько, спокойненько. 2. Думать. Не подумав, не отвечай. Скажешь глупость. 3. Если очень перепугаешься, вспомни Муция с Циволу или маленького спартанца с лисицей. Им было хуже, но они не подали и виду. А в общем, все будет хорошо. Папа». Меня провожает весь дом. Юзефа, Поль, Одноглазка Кики. Из всех окон машут соседи. Карман у меня набит, как подушка. Все дали мне что-нибудь на счастье. Юзефа, завернутый в бумажку, кусочек какой-то сухой черной гадости. «Это священное!» Поль – морскую раковинку. Мама – фарфоровую фигурку зайчика. Старая Хана принесла нам утреннюю порцию бубликов. И один из них, самый золотистый и пузатый, она просит меня положить в карман на счастье. От всей этой торжественности мое волнение все усиливается. У меня нет в голове ни одной веселой, смешной мысли. Одно трепыхание и страх. Мы идем с мамой по улицам. Страх мой перед экзаменом все растет. Меня даже слегка тошнит, и у меня начинает болеть живот.